«Можно». Князь вытянулся во фрунт, щелкнув каблуками сапог. «Разрешите приступить к выполнению приказа, ваше высочество». В этот раз она ограничилась утвердительным кивком, и патриций сразу же развернулся, удаляясь дальше по коридору. А вот дева повернулась ко мне. «Зайди, Василий, обсудим все, пока я сменю одежду». Майор поперхнулся, смотря на меня чуть расширенными от удивления глазами. Я же, с некоторой осторожностью, зашел в комнату. «Со смертными бывает всякое. Сначала они приглашают тебя в свою спальню, а когда осознают, что жениться ты на них отнюдь не планируешь, зовут стражу. Или объявляют награду за твою голову. С моими аватарами такое бывало не раз. Наверное, даже не один десяток раз. Сейчас речи о постельных утехах, вроде бы не шло, но реакция гвардейца все равно настораживала. Впрочем, на деле все оказалось достаточно целомудренно. Дарья удалилась в свою спальню, оставив меня в гостиной рядом с приоткрытой дверью, и, шурша одеждой, начала излагать. «Во-первых, я хочу найти крота, который работает на корейцев. Сами они никак не могли узнать, что мы с тобой заодно, и ты окажешься именно в моем дворце. А во-вторых, с радостью выслушаю твои предложения по поводу организации моих людей». Шуршание на момент стихло, и послышался тяжелый вздох. «Оболенский же не рассказал, что там с Сарматовым?» «Да, зря я его так сразу отпустила. Теперь придется звонить». Мужчина, одетый в легкие белые штаны и рубашку с короткими рукавами, улыбнулся официантке пляжного ресторана, которая только что приняла его заказ и проводил ее взглядом, не отрывая тот от покачивающихся ягодиц. «Сколько тебе лет, Жорж? Не поверю, что до сих пор не надоели юные девицы». Плотный брюнет, что опустился на стул напротив, тоже был одет, как обычный турист. Шорты, футболка и пляжные мокасины, да солнечные очки, которые он уложил на столешницу. Шатен, что до этого пялился на зад официантки, уткнулся взглядом в собеседника. «Ты слишком узко мыслишь, дорогой Чарльз, никакой фантазии. Хотя о чем я, откуда взяться вдохновению в ваших туманных землях?» Подошедший задумчиво посмотрел на него, а потом неожиданно усмехнулся. Пустил в дело искажающие реальность плетение. Теперь, со стороны они выглядели, как парочка болтающих о пустопорожней ерунде туристов. Даже официантка, что принесет заказ, не сможет услышать настоящих слов. «Вот поэтому сюда отправили именно меня, Жорж. Я единственный, кто может терпеть твои обороты речи». Его собеседник пренебрежительно махнул рукой. «Не хотел бы, не отправили. Ты там всех держишь за одно место, и чуть что не нравится, сразу делаешь им настолько больно, что получаешь единогласное одобрение». Чуть помолчав, продолжил. «Лучше скажи мне, что пошло не так. Почему я открываю газету и вижу там новости о каком-то сборе князей на Востоке и чудесном освобождении принцессы Цин? План был хороший, мы его утвердили. А что теперь? Цесаревич отстранен от власти, орденских уже начали планомерно зачищать, а все наши схемы сломаны. Что мы получим вместо большой войны? Пшик в пустоту». Несмотря на высказываемые претензии, брюнет, кажется, ничуть не смутился, лишь примирительно улыбнулся, рассматривая своего визави. «Для начала хочу отметить, что в Пруссии все прошло, как надо, с небольшими огрехами, но, как известно, идеальных планов не бывает. Еще неделя, максимум две, и германские земли погрузятся в кровавый хаос. Потом в войну наверняка вступит Польша, а затем мы постараемся подтянуть Чехию со Швецией». Жорж скептически поморщился. «Возможно и так, потом в игру вступим мы, и новый владелец Версаля даст приказ о переходе Рейна. Дальше Габсбурги, Балканские королевства и монархии Италии. Плюс, вы, британская корона не устоит перед соблазном оказаться доминирующей силой на континенте». Глянув на проходящую мимо парочку, помолчал, вернул взгляд на брюнета. «Но этого мало. Мир не сошелся вокруг Европы. Россия и Китай, Рюрикович и Цин, они должны схлестнуться насмерть, желать разорвать друг друга в клочья. Только тогда получится создать настоящий хаос». Второй мужчина, который, судя по говору, был лондонцем, с беззаботным видом пожал плечами. «Ты все слишком драматизируешь, мой дорогой друг. Оба ордена в наших руках. Может, какие-то отдельные группы сохраняют независимость, но основная масса людей подконтрольна. Они сделают именно то, что нам нужно. Несчастные идиоты думают, что основатели мертвые или отошли от дел. А некоторые, представь себе, в открытую называют нас легендой. То-то они удивятся, если вдруг все поймут. Человек, который уселся за столик первым, с мрачным видом покачал головой. А если их всех пустят под нож, думаешь, ордена смогут удержаться, если на них обрушится цвет аристократии? Англичанин досадливо поморщился. В России произошла небольшая ошибка, причину которой мы сейчас выясняем. Все было рассчитано, как по нотам. Сразу несколько факторов, которые обеспечил бы синергию. Нужные настроения в обществе, начало войны с ЦИН. Было даже не так важно, кто из кандидатов победит на земском соборе. При грамотной реализации плана, у них все равно не оставалось бы иного выбора, кроме как сражаться с маньчжурами. Потарабанив пальцами по столешнице, задумчиво продолжил. Сейчас важно понять, был это целенаправленный удар по нашим планам или случайность. Плюс определиться с вариантами исправления ситуации. Последним я уже активно занимаюсь. Все же, это моя сфера ответственности. Франк насмешливо фыркнул. Случайность? Не думаю. Кто-то раскрыл нас и переиграл. Вернее, этот кто-то обошел тебя, из-за чего ты и не хочешь называть вещи своими именами. Но это поражение, мой друг. Хмуро глянув на собеседника, Чарльз покачал головой. Пусть даже так, это всего лишь одна проигранная битва, тогда как война только начинается. Теперь помрачнел и Жорж, покосившись в сторону стойки, около которой крутились легко одетые официантки, цокнул языком. Никто не знает, когда все произойдет, есть только приблизительные расчеты. И когда они окажутся здесь, все здесь должно быть нашим. Единственные, с кем станут вести хотя бы какие-то переговоры, хозяева целого мира. В этом есть смысл. Во всех остальных случаях, нас ждет незавидное будущее. Англичанин неожиданно легкомысленно усмехнулся. Боюсь, при всех иных вариантах развития ситуации, будущего у нас вовсе не будет. Знаешь, давай мы лучше посмотрим последние доклады по ЦИН и сравним нашу информацию, а потом подумаем, как с ними лучше поступить. Тот согласно кивнул и оба материализовали на столике по пачке бумаги, испещренной рукописными символами. Вот официантка, которая через пару минут принесла им кофе, документов естественно не видела, лишь недоумевала, почему этот представительный господин, в штанах стоимостью в 3 ее зарплаты, больше на нее не пялится. Не то, чтобы она собиралась с ним спать, но подобное внимание со стороны явно богатого гостя, внушало уверенность в собственной внешности. Чуть расстроенной девушке было невдомек, что господину сейчас совсем не до нее, он был занят тем, что вместе с коллегой, пытался отыскать способ взорвать изнутри империю ЦИН. Глава 9. Бестужевский аэропорт Петербурга на 3 дня был закрыт для всех регулярных рейсов. Серая громада комплекса из стекла и бетона принимала только один вид самолетов, рейсы князей и их ближайших вассалов, что стекались в столицу из всех уголков империи. Закрыт в связи с особыми обстоятельствами, гласил приказ шефа управления авиации Российской империи. Совместить работу в обычном режиме и прием бортов высшей аристократии было, по объективным причинам, невозможно. Высокородные дворяне, за спиной каждого из которых стояла немалая сила, легко приходили в ярость, если заставить их ждать. Особенно в случаях, когда речь шла о самолетах, заполненных обычными пассажирами. Чтобы настоящий князь, который до реформ Константина I был полноправным правителем своих земель, томился в ожидании, ради кучки обычных людей, которые себе даже такой мелочи, как личный самолет, не могут позволить. Подобное заставляло владетелей скрипеть зубами, гневаться, а после приземления, вымещать злобу на тех, кто попадался под руку. Потому, во избежание казусов со смертельным исходом, все княжеские борты направлялись в Бестужевский аэропорт. Здесь же находилась усиленная охрана, городовые, офицеры 3-го отделения и гвардия Рюриковичей. Множество одаренных разных рангов, что следили за порядком и своим видом остужали головы тех глав родов, в поле зрения которых оказывались давние кровники. Чтобы исключить потенциальные конфликты на парковке и в окрестностях, сегодня все терминалы вели к одному единственному выходу. Пустить князей обычным маршрутом означало разделить их внутри здания, но дать возможность схлестнуться друг с другом снаружи, а задерживать каждую делегацию, у которой могут быть разногласия с иной, означало сразу же получить вопрос о том, по какому праву одного из высших аристократов империи не выпускают за пределы здания. Тем более, когда кто-то другой прямо в это время покидает аэропорт под вспышки фотоаппаратов журналистов. В лучшем случае, Это привело бы к обиде или выставлению Виры. В худшем, грозило кровопролитием. Один выход позволял урегулировать щекотливую проблему естественным образом. Необходимость в задержке объяснялась наличием иного князя, который вместе со свитой двигался наружу. А то, что его сиятельство оказался вторым в очереди, так ничьей вины тут нет. Во всем виновато время и законы физики. Никакого человеческого фактора. К тому же следующий сиятельный владетель точно так же будет ждать, пока до выхода доберется он сам, и двинется в путь только после того, как князь усядется в роскошный лимузин, а охрана займет места в машинах сопровождения, не раньше. Это примирялось с необходимостью ждать и снимало нервное напряжение, да и мстить за неудобства было некому. Потому как, люди вроде и правда не виноваты, зачем платить Виру за убийство тех, от чьей смерти даже не испытаешь удовлетворения, а физика и время, абстракции, до которых не добраться. Так и успокаивали себя князья, ожидая, пока их вежливо попросят направиться к выходу. Тем более, чтобы их не раздражал вид графов, баронов, да нетитулованных дворян, которых выпускали беспрепятственно, не опасясь, что те рискнут нарушить закон перед очами гвардии Рюриковичей, высшую знать с комфортом устраивали в бизнес-залах. Напитки, угощения, красивые девицы в рубашках с глубокими декольте и до смешного, коротких юбках. Все, что угодно, лишь бы выдавить из головы ненужные мысли. Правда, оказавшись на полпути к выходу, князья чувствовали оттенки чужой силы, что по мощи была не меньше их, и возмущенно хмурили брови. Мол, почему этим можно тут торчать, а их вынудили ждать? Потом присматривались, узнавали и чаще всего пытались побыстрее миновать пару стоящих около стойки мужчин. Впрочем, ни у одного это пока не получилось. Обычно навстречу князю шагал Ярополк Голицын, одетый в парадный мундир рода, и после вежливого приветствия приглашал переброситься парой слов. В более редких случаях со своего места срывался Ратибор Оболенский, чьи методы общения были куда менее уважительными. Зато реакция на них, как правило, была похожей. Князь со свитой окутывались щитами и тянулись к силе. Высокие чины, что отвечали за безопасность, были происходящим чрезвычайно недовольны, но поделать ничего не могли. На пальце каждого из двух князей красовалась по перстню с гербом Рюриковичей, да не наградные или признающие, что позволяли в случае конфликтной ситуации выступать в качестве почти полноценного члена рода, который тебя одарил, а повелевающие, с отпечатком силы старого императора и правом отдавать приказы гвардии, чиновникам да слугам, измельчали нынче богатыри. Никто даже не пробует отпор дать. «Скучно», — протянул Оболенский, отпивая вина из бокала. «Так мы здесь и не ради войны, Ратибор. Ты же помнишь», — иронично приподнял брови Голицын. Тот тяжело вздохнул и влил в себя остатки вина из чаши. Угрюмо глянул на шарахнувшегося в сторону барона, который только сейчас рассмотрел их лица и едва не впечатался в бетонную стену. «Каков же подлец», — пробормотал князь, снова наполняя свою чашу. «Почему это он подлец?» С интересом глянул на перепуганного и быстро удаляющегося дворянина, Голицын. Его соратник по сегодняшнему заданию задумчиво цокнул языком. «Раз так испугался моего вида, что чуть не проломил стену, значит подлец. Честные люди от кавалергарда бежать не станут», — подбоченился он. По случаю торжественного визита Оболенский не только добавил к своим артефактам перстень Рюриковичей, но и сменил мундир на белую, украшенную многочисленными регалиями, форму лейб-гвардии кавалергардского полка. Его собеседник позволил себе усмехнуться. «Знаешь, Ратибор Иванович, всем ты хорош, но иногда забываешь о подвигах своих ратных да славе воинской, что среди людей ходит». В него сразу же уперся возмущенный взгляд Оболенского. «Никогда не забываю, всегда помню и готов отпраздновать. Вот, кстати, сегодня день, когда мы брали Копенгаген. Милая, не хотите ли выпить за взятие Копенгагена?» На брудершафт, проходившая мимо князей служащая аэропорта, густо покраснев, замотала головой и ускорила шаг, а Ярополк Голицын укоризненно посмотрел на чуть раскрасневшегося князя. «Не смущайте девушек, Ратибор, кто-то ведь может и согласиться, поддавшись вашему статусу и прилагающейся власти. Подумайте, о чем потом будут говорить». Тот огладил усы и неожиданно улыбнулся. «Как о чем? Об очередной победе кавалергардов». Голицын помолчал, наблюдая за проходящими мимо людьми, среди которых пока не было князей. Глянул на снова отпивающего из бокала Оболенского. «Лучше скажи, что думаешь о советнике новом?» «Встречал я его единожды, когда он черного в порту одолел. А сейчас, смотрю доклады и глазам собственным не верую. Абы разбил, от долгоруких отговорился, Пусан у манчжуров отобрал. Откуда столько в нем силы? Что за человек? Кавалергард протяжно вздохнул. Со всем уважением, но не хочу я словами под ковром играть. Хочешь что узнать, сам у него и спрашивай. А я человек простой. Присягу давал, служить обещал, врагов убивать клялся. На том и стою. Ярополк, который тоже решил пригубить вина, поперхнулся и убрал руку с бокалом подальше. Придирчиво окинув взглядом свой мундир и не обнаружив там пятен, удивленно воззрился на старого знакомого. «Ты меня с кем-то из молодежи перепутал? Или думаешь, что на старости лет мозги ссохлись?» Трехсотлетний князь усмехнулся. «Путаю я только вражеские города, да иногда армии, и коронованных особ, но последнее редко». Покрутив в руках бокал, покосился на барьер, что окружал двух князей, и добавил к нему еще один слой защиты. Посмотрел на Голицына. Когда Романовы престол забрать хотели, да мятеж учинили, я верен присяге остался. Хотя, не держала она меня силой тогда. Мертв был тот царь, которому я в верности клялся. Но оболенские слова не нарушают. Потому пошел я против тех, с кем раньше бился бок о бок. Убивал их, не щадя, и забирал жизни. А что потом было? Помнишь ведь, на лице Голицына появилось мрачное выражение, и он коротко кивнул. Наградили тебя, высшие награды империи, и отправили охранять границу. Собеседник цокнул языком и крутанул поднимающийся вверх правый ус. Где-то на той границе, моих потомков на полк сейчас наберется. Теперь Ярополк усмехнулся. А то я не знаю, что ты с ними связь держишь, да подарками каждый год одариваешь. Некоторых и вовсе делу ратному учишь. Увидев легкую растерянность на лице старого товарища, успокаивающе добавил: о том только я и ведаю. Еще пара родов рядом крутилась, но я их людей вырезал, а потом и роды те как-то угасли, умерев на мечах моих вассалов. Никто не знает, сколько там твоих внуков с десятком приставок пробегает, только я сам, да ближники. Разведка рода не участвовала. Кавалергард несколько мгновений помолчал, наконец склонил голову. Благодарю, ваше сиятельство, а что до беседы нашей, надоели все интриги эти. Отрок тот силен, бесспорно, дракон у него призрачный имеется, камень оживший да говорящий, и внутри мощи прорва, но такое бывает, сам знаешь, рождаются еще гении. Голицын озадаченно хмыкнул. Дракон значит, живой камень и прорва мощи, а ты когда его оценивал, то с кем сравнивал? С собой, нахмурившись из-за ноток в его голосе, Оболенский махнул головой. Нет, конечно, куда ему до меня, с сыном своим сравнивал, с Сашкой. Отрок тот почти так же силен. Теперь из груди его собеседника вырвался тяжелый вздох. Так же силен, говоришь. Вот интересно, удивишься ты, узнав, что этот отрок только недавно в студиозусы пошел. На бумаге, до сих пор таковым и является. В твоем университете учится, к слову. А совсем недавно, когда та схватка в порту была, никакой силы близкой к твоему Сашке в помине не было. Не пахло даже. Обычный одаренный. С какими-то техниками непривычными, да, но если замерить чистую силу, он и на мастера не тянул. А сейчас ты его с сыном вровень ставишь, который каждого третьего князя в Бараний Рог скрутить может. На момент замолчав, неожиданно усмехнулся. Вспомни, сколько времени прошло, и подумай, как он мог так быстро подняться, да кем может оказаться. Оболенский сделал большой глоток вина, его глаза заблестели, а на лице появилась довольная усмешка. Не пахнет от него ничем гадостным. Не из черных он, это точно, да и против них сам выступил. И не из масонов. Ничего такого я тоже не почуял. Голицын скептически поморщился. А кто тогда? Древней крови в нем нет, на учебе пробыл всего ничего. Зато в очистке пробоев отличился сразу. А потом в Мурманске фон Корфов разделал и тварь черных одолел. С сомнением покачав головой, повернулся к Оболенскому. Тебя, к слову, не смущает, что они не сопротивляются пока? Где те полчища монстров, о которых твердила разведка? Где удары неведомой силы? Где уничтоженные города? Что Сарматов говорит? Его же твой Сашка взял. Наверняка и допросить успел, пока в столицу вез. Допив очередной бокал, кавалергард покрутил в руках пустую чашу. Задумчиво обронил. Может, оно и к лучшему, что пока нет ни монстров, ни городов в руинах. Хоть разберемся совсем спокойно. Потом все одно, вылезут. А Сарматов, много он чего сказал, разного да занятного. Как все закончится, я в Тибет, наверное, слетаю. Проверю кое-что. Договорив, снова принялся наполнять бокал, А Голицын осторожно уточнил, о чем именно этот Сарматов рассказывал. Версия с Андреем Лаптевым подтвердилась. Замешан только он, а Боленский замер, наблюдая за вином, которое быстро наполняло бокал. Завершив процесс, еще какое-то время молча постоял на месте. В деле с черными, да, но ты же вчера видел Ольгин дворец, барьеры сияли на полную. Ярополк непонимающе нахмурился, ожидая продолжения, а кавалергард развернулся к нему и неожиданно усмехнулся. Пока твоя гвардия, вместе с волконскими да людьми Дарьи, потрошили черных, гренадеры забрали троих людей, все из масонов, что императоров первые дни болезни посещали, тихо взяли, ни одного живого свидетеля не оставили. И знаешь, что самое интересное, Ольгин дворец так и стоит в режиме осады, до сих пор, контуры на максимуме, а все солдаты стянуты к месту службы. Демид изготовился к смертному бою, то ли штурма ждет, то ли сам что готовит, под прикрытием. Князь Голицын свел вместе брови и побарабанил по рукояти меча, обдумал услышанное, вздохнул. Значит, и хранителей тоже придется под нож, тяжко будет. А если в цитадели запрутся, да помощи просить у своих начнут, так вовсе кровью умоемся. А Боленский махнул рукой. Не о том думаешь, твое сиятельство. Лучше поразмысли, с чего они сейчас шевелиться начали. Что масоны, что черные, веками ж спокойно сидели, а тут понесло их в политес да заговоры. У пруссаков переворот, в Азии неспокойно, у нас вовсе гражданской войной пахнет. Сход не туда свернет и все большой кровью кончится. Ответить ему Голицын не успел. В коридоре показалась мощная кряжистая фигура, в сопровождении десятка человек свиты, до поры своих отпрысков. В отличие от всех остальных, этот князь, увидев лица скучающей парочки дворян, устремился не мимо, а прямо к ним. Они, в свою очередь, предупредительно сняли барьеры. Через несколько секунд наступила пора объятий и крепких похлопываний, от которых трещали ребра. И если к приветствию Голицына князь Шуйский подошел более формально, то вот Оболенского не пожалел. Обычный человек от таких дружеских хлопков уже давно рухнул бы на пол с переломанными костями и разорванными легкими. Даже прославленный кавалергард империи слегка морщился. Наконец Симеон отступил на шаг назад, а за его спиной снова полыхнули барьеры, к которым присоединился еще один, от бывшего владетеля земель Сибири. «Вот такая значит у нас дружба, да, когда Измир брали, я тебя позвал, когда Стамбул в осаду взяли, позвал, когда сарацин шли потрошить, снова позвал. И зачем, спрашивается, как меня в казематы упекли, так ты про меня сразу и забыл, получается». Оболенский нахмурился и отвел взгляд. «Помнил я, только много ли сделаешь, сидя в башне? Сашка пробовал тебя искать, не нашел, спрятали хорошо, закрыли, сила тебя не чувствовала, младшие тоже пытались, все, кто крови нашей верен, старались, как могли, но заперли тебя так, что не отыскать и вовек было». Подняв глаза на того, с кем вместе прошел через добрый десяток войн и бесчисленное число сражений, продолжил: «Простишь, твое сиятельство», Шуйский рыкнул и оскалил зубы в усмешке, шагнув вперед, хлопнул его по плечу. «Ну и дурак ты, полковник, если б я на тебя зол был, разве пожелал бы сюда лететь, или видеть тебя, или говорить?» Покосившись на Голицына, чуть поморщился, но быстро перевел взгляд на громадную бутыль вина, что стояла на металлической опоре, сбоку от Оболенского и на вид, хранила не меньше сотни литров напитка. «У тебя комплексы какие появились на старости лет, княже? Зачем такую махину то припер?» Ратибор оглянулся на гигантскую емкость и, моментально вернувшись к хорошему настроению, подкрутил левый ус. «Сегодня больше двух бутылок в день не положено. А тут я мимо выставочного стенда иду, гляжу, стоят, родимые, две, как мне и сказали, и размер подходящий. Я зашел спросить, сколько стоят, так мне их подарили. Говорят, как герои империи, забирайте немедля и со всем почтением. Вино я сюда прихватил, а ту, что покрепче, на вечер оставил. Нужно же отметить встречу старых друзей». Отсалютовав Шуйскому бокалом, сделал глоток и, чуть посерьезнев, уточнил: «Выяснил, кто тебя под замком держал. Я узнал поздно слишком. Третье отделение уже все следствие под себя подмяло. А там у меня ни одного из младшеньких нет. Чураются они той работы. Или она их. Не знаю, кто кого больше». Симеон пожевал губы. Снова глянул на Голицына. Подумал, третье отделение и держало, департамент по особым делам, они той тюрьмой-лечебницей ведали, а сверху их прикрывали те самые людишки, что в верности человечеству клянутся, да говорят, что их кроме пробоев ничего в жизни этой не интересует. Несколько секунд все молчали, слишком уж неожиданной оказалась новость для двух князей. Шуйский же ожидал реакции. «Мне эти пёси дети никогда не нравились», — наконец нарушил тишину Оболенский. «А как ты оттуда выбрался, твое сиятельство? Что стало с тюрьмой той? Я узнать тоже смог мало, но, говорят, рухнула там вся защита. Да узники разбежались», — нейтральным тоном поинтересовался Голицын. На лице Семёна появилась усмешка. «Лежать мне б там до конца времен, если б не отрок один. Уж не знаю, откуда в нем столько борзоты взялось до искусности. Только ударил он так, что защита и правда рухнула. А потом договорились мы. Он кусочек древней силы забрал, а мне свободу дал». Ярополк нахмурился и испытующе посмотрел на князя. «Уверен ты в словах своих, откуда древней силе в таком месте взяться? Да как ты ее поглотить смог?» Сибирский князь оскалил зубы в усмешке. «Не поглотил я ее, а удержал просто. Использовать не вышло, узы не позволили. Да и чуждая она больно была, а вот отроку тому пришлась впору, как будто родная она для него». Голицын продолжил хмуро разглядывать князя, погрузившись в раздумья, а Оболенский задумчиво посмотрел на Шуйского. «А запомнил ли ты того отрока, друг мой?» Тот снова усмехнулся. «Как думаешь, запомнил бы ты того, кто тебя из плена многолетнего освободил, да свободу дал? Я с ним и свидеться после того успел. Подарок преподнести, да с внуками познакомить». Кивком указав на ожидающих потомков, продолжил: «Они еще вчера должны были в Петербург прибыть, но вести отсюда какие-то тревожные пошли, так что я придержал. Как видишь, прав оказался». Кавалергард отпил из чаши и проворчал: «Ты ему случаем не меч вручил, из тех, что при твоем отце еще ковались?» Увидев выражение лица Шуйского, победно улыбнулся и глянул на Голицына. «Вот и выяснили мы, откуда сила у этого Афеева. А говоришь, древней крови в нем нет, еще как есть». Теперь нахмурился уже Шуйский. Взял со стойки пустой бокал, крутанул кран на громадной бутыли и, наполнив вином, сделал глоток. Испытующе оглядел князей. «Рассказывайте, как глубоко он во все влез?» Те переглянулись, и Голицын пожал плечами. «Спас жизнь ее высочеству, участвовал в аресте графа Брезовского, а ночью штурмовал дома черных. По сути, стал ее ближайшим советником. А еще, по слухам, вылечил царевича Алексея. И спутниками обладает интересными, драконом да камнем говорящим». Внимательно слушавший его Оболенский с легким возмущением добавил: «А еще благоволит оттаманской порте». Во взгляде Шуйского появилось толика изумления, а разум сходу попытался как-то увязать отпрыска дворянского рода и давнего врага империи на Балканах, но в следующую секунду послышался голос князя Голицына. «Это он Стамбул просто отказался жечь. Ратибор уже порывался туда добраться. Кряжистый и напоминающий медведя владетель Сибири досадливо крякнул: „Сдалась тебе эта порта, не до османов нынче. Тут наше бы царство в порядке удержать“». Кавалергард огладил усы, а возмущение в его взгляде стало куда больше. «Я обещал, кем будет кавалергард?» Не сдержавший слова, на Оболенского сразу же уставились две пары задумчивых глаз. Наконец Голицын решил уточнить: «Кому ты обещал сжечь Стамбул, твое сиятельство? И зачем?» Кавалергард прищурился, разглядывая проходящую мимо дворянку, что сопровождала в поездке своего отца, и недовольно цокнул языком, увидев, как ту закрыла своими телами троица гвардейцев. Перевел взгляд на Ярополка. «Султану и обещал, когда эта собака иноземная на меня голос возвысить решила». Голицын иронично усмехнулся. «Это после того, как ты из-под стражи сбежал, а потом нашелся в его гареме, посреди наложниц». Тот, ничуть не смутившись, поднял бокал. 500 прекрасных дев, что собраны в одном месте, перед таким не устоял бы ни один настоящий кавалергард. Вот я и не сдюжил, поддался искусу женскому. Раз 30 подряд, где-то и поддался. А потом янычары эти окаянные отвлекли». Его собеседник кивнул. «И ты их сначала раскидал, а потом заставил с собой пить. Императору лично пришлось явиться, чтобы все остановить. Я вот только одного не понимаю. Гарем султану перепортил, личную стражу опозорил. За что ты ему еще и столицу пообещал сжечь?» Оболенский смущенно отвел глаза в сторону. «Да он сказал, что, мол, пока Стамбул стоит на месте, а династия правит, быть мне их кровным врагом». Шуйский с Голицыным обменялись не совсем понимающими взглядами и снова испытующе уставились на кавалергарда. Тот же пытался подобрать верные слова. «Понимаете, некомфортно мне, когда целая страна в кровниках. Династия-то у них громадная. Там этих потенциальных наследников 10 тысяч будет по всей стране. Замучаюсь искать. А Стамбула искать не надо, он всегда на месте. Симеон озадаченно хмыкнул, а вот Ярополк едва заметно качнул головой. Снова за дураков нас держишь? Ладно, не хочешь говорить, что у тебя там за дела с османами, так и не говори. Кавалергард возмущенно вскинулся. Твое сиятельство, я тебе сейчас чистую правду сказал. При тех словах, сотни две свидетелей было из знати. Продолжить диспут им не дал Шуйский. Рыкнул, сотрясая воздух и заставляя обратить на себя внимание. О другом нынче думать надо. Как нам малой кровью обойтись, да под гнет чужой не попасть. Коли война гражданская закипит, этим ох как многие воспользоваться пожелают. Ярополк скептически хмыкнул, оглядывая князя. Ты же первый и воспользуешься. Займешь земли до самой границы с Цин, да объявишь себя великим князем сибирским с престолом в Красноярске. А там, глядишь, еще и Урал подомнешь. Во взгляде Оболенского тотчас блеснули странные искорки, а Симеон поплотнее запахнул полы громадной шубы, в которую был одет, несмотря на теплую погоду. Сам знаешь, что сожрут такое княжество быстро. Узкоглазые сразу накинутся и давить начнут. Из Средней Азии ханы всякие полезут. Испанцам, опять же, Владивосток бы не помешал. Да и что я, брошу вас что ли на растерзание? Смотреть стану, как древние семьи в крови топят, да режут, как свиней. Ты за кого меня принимаешь, сиятельство, за дурня деревенского, 20 годков от роду? Ярополк изобразил на лице легкое смущение и промолчал. Сам Шуйский продолжил. Вот мести я алкаю, други мои. Желаю видеть, как корчиться будут те, кто меня в той тюрьме запер. Как станут они страдать, как отправятся их семьи в изгнание. Любо мне такое видеть будет. Оболенский взмахнул бокалом и собирался что-то сказать, но его опередил Голицын. Третье отделение под властью императора. Пока никто коронацию не прошел, и речи быть не может, чтобы их на дыбу тащить. Ни у кого такой власти нет. А если ты на сходе думаешь их обвинить, то князья не поддержат. Это с императором, третье отделение для них страшно своей силой. А пока его нет, каждый на себя кусочек государевой власти тянет. Помрачневший Шуйский оглянулся на коридор, прищурившись, на мгновение замер. Вернув внимание на князей, продемонстрировал им свои зубы. Так-то оно так, но мысль одна у меня есть. Только вот, Трубецкой с Мстиславским приземлились. Сейчас подойдут и обсудим все вместе. Глянув на Голицына, добавил, только сначала вы промеж собою замиритесь. Да так, чтобы без дураков. Крови в прошлом пролилось немало, ни к чему ее множить, да из-за обид старых, рушить будущее своего же наследия. Ярополк помолчал, смотря чуть в сторону, наконец кивнул. Если из них никто веры требовать не станет и разговор поведут, как подобает, замиримся. Большего обещать не стану. Сибирский князь кивнул, удовлетворенный ответом, а рядом послышался голос Оболенского. Слушайте, а давай ночью, впятером на пару часов в Стамбул, весело будет, обещаю. В него уткнулись два негодующих взгляда, а пространство внутри барьера наполнили мощные голоса князей. Твое сиятельство, глава X. Княжеский сход традиционно проходил в одном и том же месте, алмазной палате Святославского дворца, что стоял на берегу Невы, по крайней мере с момента основания города и переноса сюда столицы. Традициям было решено не изменять. Потому, сейчас я стоял на своей позиции около одной из колонн справа от установленных тронов Рюриковичей и наблюдал, как помещение постепенно наполняется князьями, что рассаживались за громадным вытянутым столом овальной формы, таким, что позволял вместить всех высших патрициев империи, 174 человека. Каждого сопровождало еще и свита, до 10 членов рода, слуг или вассалов. Большинство ограничивалось половиной от этой числа, наследник, личный слуга до трое самых высокородных вассалов, которых было решено взять на сход, чтобы напомнить остальным о своих позициях в обществе. Впрочем, некоторые это негласное правило нарушали. Князь Дивеев заявился ровно с 10 одаренными, все из которых относились к другим родам, да и некоторые иные брали с собой больше людей. Оказавшись в зале, каждый отвешивал поклон Рюриковичам, что уже сидели на своих местах, и принимался степенно шагать вдоль стола, высматривая место, которое было бы удобно занять. Большинство старалось рассаживаться группами, поближе к союзникам и тем, кого можно назвать приятелями. Но были и такие, что занимали произвольные места, не обращая внимания на то, кто будет их соседями. Как правило, те, кто был достаточно силен, чтобы не входить ни в одну из существующих формаций и позволить себе определенную независимость. Правда, сломать систему таким высокородным не удалось, так вышло, что для них стихийно образовалось место на краю стола, что был противоположен Рюриковичам, там и рассаживалась фракция независимых князей, в которую навскидку входило не меньше 40 человек, другие же сбивались в стаи и отряды, человек 15 окружили князя Долгорукова, столько же сбилось вокруг триумвирата Дивеевых, Гагариных и Засекиных, не меньше 20 уселись рядом с пятеркой старых князей, что разительно выделялись на фоне прочих, остальные же делились на группы поменьше, чаще всего по несколько человек. Огромное помещение, спроектированное специально для подобных мероприятий, постепенно наполнялось людьми, что старательно не обращали внимания на портреты Рюриковичей, висящие поверх грубой каменной кладки. Зато с удовольствием поглядывали на узкие и высокие окна, через которые пробивался солнечный свет. День сегодня выдался погожим. Последние 24 часа прошли в неустанной и кропотливой работе, переговорах, планировании, организации работы, даже личном участии в допросах. Я предпочел еще раз перепроверить показания Сарматова, Брезовского и Балакирева. В процессе сформировался и план, который предстояло сейчас реализовать. Был он совсем не идеален и во многом опирался на импровизацию, но иного выбора не оставалось. Слишком мало было времени на изучение информации о княжеских родах, их взаимосвязи и выработку какой-то стратегии. С одной стороны, сход напоминал римский сенат, те же фракции с их разными интересами, да интриги друг против друга, только характер интриг заметно отличался. Само собой, князей интересовали налоги, военные кампании и прочие государственные дела, но куда больше их заботила собственная власть, собственность и целостность владения их врагов. Сход же был отличным местом, чтобы раззадорить отдельных патрициев и вынудить их произнести слова перед общим собранием высшей знати империи. Да, в запале и под влиянием эмоций, но попробуй потом вывернуться без ущерба для чести и репутации. Сказал, что пойдешь на кого-то войной, придется так и сделать, и проиграть или сразу мир заключить тоже нельзя, не поймут, а в следующий раз поглядывать косо начнут, да считать ненадежным союзником. Лера, вместе с Жориком и созданными за ночь некроконструктами, ждала на позициях, вместе с княжичем Александром Оболенским да несколькими отпрысками Ратибора помладше. Там же обретался Сандал, выступающий в качестве своего рода связного, мне он передавал изображение происходящего, а соратникам озвучивал мои мысли, ушедшие по каналу связи. Асука с Олегом были там же, как и отряд гвардейцев Рюриковичей, к которым присоединились бойцы Голицыных и Волконских. Ждали сигнала Василина и Василий Шуйские. Симеон решил, что его роду стоит внести вклад в общее дело и отправил в бой внуков. Глядя на это, Трубецкие и Мстиславские тоже послали своих людей, так что сейчас в центре столицы была сосредоточен весьма разносторонний отряд. Хотя, команда Билли, на его фоне все равно серьезно выделялась. Морских охотников, рано или поздно все равно обнаружили бы, поэтому я сработал на упреждение, сам познакомив их со смертными. Само собой не объясняя, кто это на самом деле такие и на что способны, ограничился общими фразами о воздействии на плоть. На тронах, что были установлены на помосте, по левую руку от меня, сидели четверо. Дарья и Иоанн занимали два места по центру. Константин крайнее слева место, соседствуя с Иоанном. Алексей же разместился по правую руку от Дарьи, с противоположного края. Царевич Михаил, в чью сокровищницу когда-то заглянул Сандал, стоял за спиной престола Иоанна, наглядно демонстрируя, кого именно из членов рода выбрал для поддержки. Позади Константина точно так же выстроились четверо его детей. Даже Вениамин прилетел из Амурской области, а рядом стоял его брат, полностью восстановивший отсеченную Мьёльниром конечность. Цесаревич Дмитрий до сих пор находился в башне Оболенского, а вот Даниил был здесь, руки, стоящего около стены, царевича оттягивали массивные блокираторы, а рядом замер один из правнуков Оболенского. Прочие задержанные, которых предполагалось явить сходу, находились в небольших комнатках, входы в которые были расположены позади пяти рядов колонн, что перегораживали пространство за тронами Рюриковичей. Сам я присутствовал в качестве лица, приглашенного императорским родом. Таковых могло быть по двое от каждого Рюриковича, но помимо Дарьи, своим правом воспользовался только царевич Алексей. Около ближайшей к нему колонны стояла принцесса Цин. Князья занимали свои места, а их сопровождающие выстраивались за спинами, занимая места около стены, на удалении доброго десятка метров от своего господина, чтобы точно не лезли под руку с предложениями, вопросами, да мнениями. Княжеский сход потому так и звался, что решения принимали именно высшие патриции империи. Когда последний из явившихся опустился на старинный стул с высокой резной спинкой, зазвучал голос Константина. «Я, великий князь Константин, на правах старшего из Рюриковичей объявляю, что княжеский сход начался. Отныне и до самого его конца запрещено использовать силу. А кто уличен будет, того покарают, в зависимости от тяжести деяния его». Сделав паузу, обвел взглядом притихших князей, которые разглядывали четверку Рюриковичей на тронах. Продолжил. «Собрались мы здесь, чтобы обсудить вопросы, важность которых никак не переоценить. Заговор против рода нашего, с целью убийства членов его, до захвата престола, с целью убийства князей Голицыных, Шуйских, Волконских, Оболенских, до Долгоруких, истребления и тех фамилий, что противиться бы тому стали, да подняли оружие против мятежников». Я хорошо рассмотрел слегка шокированное лицо князя Долгорукова, который явно не ждал подобного поворота событий, да и остальные, тоже изумленно замолкли. Правда, только для того, чтобы через секунду оживленно загомонить, обсуждая услышанное. О том, что был какой-то заговор и Рюриковичи сцепились между собой, слух разошелся еще вчера. Фамилии Голицыных, Оболенских и Волконских тоже упоминались. Порой говорили и про Шуйского, но вот о Долгоруких никто не вспоминал. Между тем, ложью это не было. В противном случае, Константин бы не стал озвучивать подобные формулировки перед лицом схода. Но Рюрикович сам наблюдал за допросами чернокровых и слышал все, что они говорили, находясь под действием оттисков, не позволяющих соврать. У смертных все же нашли и такие. Долгоруких действительно собирались сделать целью. Богатейший княжеский род империи, с множеством земель и владений, и не настолько опасный, как те же Шуйские или Голицыны. Вассалов и гвардейцев у них хватало, да и ветвей рода имелась масса, но почти не было, на самом деле, сильных одаренных, да и привычки к войне тоже не имелось. Шуйские стабильно ходили в походы на Бухару и Хорезм, догоняли степняков или дикие племена, Голицыны воевали в Европе, а Оболенские лили кровь всюду, куда их пошлют, и судя по отдельным фразам Ратибора, порой это были весьма занятные места, а Долгорукие приращивали земли, запускали производство, налаживали торговлю, добрали под крыло вассалов. Гвардия у них естественно была и в войнах князья, тоже участвовали, но это не было их основной специализацией. Безусловно, могучий род, обладающий десятками вассалов и массой союзников, легко бы раздавил практически любого одиночного противника, да и Рюриковичи не позволили бы делу дойти до полного истребления. Но что произойдет, если новый император будет смотреть на происходящее сквозь пальцы? Большая часть союзников разорвет договоренности, а на Долгоруких навалится, как бы не половина князей империи. Ответ был очевиден, их разорвут на части, вырезав все многочисленные ветви и разграбив все, что в них есть. Учитывая богатство Долгоруких, это отличный способ отвлечь внимание и занять князей важным делом, истребление иных патрициев и грабежом. Гомон становился все громче, а князь Юрий Долгорукий, что пристально смотрел на Константина, начал говорить, не вставая со своего места. «Можешь ты показать того, кто угрожал мне и моим детям, твое сиятельство?» Разговоры разом стихли, внимание разом обратилось на Рюриковичей. А вместо Константина раздался звучный голос Дарьи. «Он далеко не один, ваше сиятельство, их много. Если захотите, сегодня вы сможете посмотреть в глаза каждому из этих псов, а они расскажут о том, что готовили». Долгорукий перевел сосредоточенный взгляд на царевну и кивнул, а откуда-то с дальней стороны стола послышался выкрик: «А откуда нам знать, что правда это? Где цесаревич? Почему нет тут места блюстителя престола российского?» Я нашел взглядом говорившего, вытащил из памяти фамилию. Князь Стеньков. Формально ни к одной коалиции этот патриций не принадлежал, но был одним из тех, кого подманивал обещаниями и уговорами личная канцелярия цесаревича. Пошел он против рода своего, взалкал власти так, что желал лить кровь, нашу и княжескую. Покушался на шуйских да волконских, собирался учинить резню, чтобы получить власть. Яростный голос Дарьи затопил зал. Она даже не использовала силу, по крайней мере, осознанно. Мощь Рюриковичей сама рвалась наружу. Стеньков смешался, не зная, что сказать. Зато, неожиданно подал голос Дивеев. Вы говорите красивые и громкие слова, ваше высочество, но цесаревич – это местоблюститель престола, тот, кто должен стать императором, если княжеский сход не решит иначе. Его нельзя арестовывать, не по закону это. Троица князей, что выступали гарантами соглашения с Маховыми, одновременно являясь лидером третьей по численности коалиции высокородных патрициев, сидела с левой стороны стола, если смотреть от меня, разместившись где-то в ее середине, сразу после группы тех, кто входил в окружение Долгорукова. Потому, чтобы взглянуть на Дивеева, князю Оболенскому пришлось чуть податься вперед, положив руки на массивную столешницу из красного дерева. А в гостях, цесаревич, у меня в башне гостит. Хочешь, я и тебя приглашу, убедишься, что он там своей волей, да так рад, что даже уходить не хочет. Глянувший на Ратибора патриций, кашлянул, но быстро взял себя в руки. Ты мне не угрожай, твое сиятельство. Силы в тебе может и море, но если что, найдется, кому в укорот тебя взять. Оболенский всплеснул руками. Да что ж такое, люди добрые, я его в гости, к себе домой зову, а он мне в ответ войной грозится. Разве справедливо, сиятельство? Вокруг послышались смешки тех князей, что расселись рядом с пятеркой. Да губы Голицына тронула легкая улыбка. А вот Шуйский отчего-то смотрел на Дивеева свирепо. Так, как будто желал прямо сейчас вырезать его сердце и сожрать на глазах у остальных. Говорят, именно так его предки расправлялись со своими врагами. За прошедшие сутки я узнал о княжеских родах многое. Столько, что даже мне сложно было все запомнить. Божественный разум, может, и остался цел, но вот оболочка состояла из смертной плоти, а потому на высокие нагрузки для головного мозга реагировала не слишком восторженно. Тем не менее, теперь я знал фамилии всех княжеских родов империи, в общих чертах представлял, кто с кем и против кого дружит, плюс мог вытащить из памяти уровень влиятельности и силы определенной фамилии. А еще, все они прямо сейчас были передо мной. Да, увешанные защитными артефактами, которые в том числе мешали анализу их дара, уровня силы и иной специфики энергетического каркаса. Но я все же был богом, а не обычным смертным. Потому мог разобрать куда больше, чем иные участники схода. Например, теперь я знал, что перстни 42 княжеских родов источают ауру божественной мощи. А еще у пятерых есть энергетические конструкции, что указывали на наличие среди их предков жрецов тех или иных божеств. Вполне вероятно, имелись и другие, но я все же был способен проанализировать далеко не всех, по крайней мере без видимого применения божественной мощи, что могло стать заметным. Знаем мы твои гости, князь. Утром зашел, через 15 лет вышел. Благодарю. Дивеев, наконец, сформулировал ответ, а Оболенский только развел руками. И так всегда, я к ним со всей душой, а они в рассыпную, как шведская пехота. Сокрушенно качая головой, потянулся к стакану перед собой и сделал глоток. По идее, там должна была быть вода, но как-то уж слишком странно блеснули глаза князя, когда он отпевал. Да и сидящий рядом Шуйский глянул с некоторой укоризной во взоре. По рядам патрициев снова прокатилась волна негромких смешков, а с правой стороны стола послышался новый голос. Ежели кто и правда имел умысел Рюриковичей уничтожить, да какие-то рода княжеские извести, пусть пред наши очи предстанет, только сход сейчас и может таких судить, говорил князь Лопухин, владелец нескольких нефтеперерабатывающих заводов и одного месторождения. Помимо этого владеющий металлургическим комбинатом, десятком заводов, производящих сахар и обширными сельскохозяйственными угодьями. К самым богатым и влиятельным он не относился, но пару союзников из числа более слабых князей имел, да и гвардия у него была многочисленная и легкой на подъем, как и у всех патрициев, что имели свой интерес в нефтяной промышленности. Константин было сделал движение, вроде бы собираясь начать говорить, но его опередила Дарья. Как я уже сказала, сегодня вы услышите всю правду, ваше сиятельство, а начнем мы с графа Брезовского. Ей даже не потребовалось отдавать дополнительной команды, одна из неприметных дверей, что располагались в стене, далеко позади трона Рюриковичей, распахнулась, и гвардеец в черном, с алыми нитями, мундире, вывел задержанного. Дошел вместе с ним до края стола, что располагался перед помостом с престолами и оставив, отступил далеко вправо. Граф, на чьих руках виднелись блокираторы, растерянно огляделся. В самой алмазной палате силу было использовать запрещено, за этим бдила тонкая артефакторная система, которая должна была уловить любой всплеск мощи. Да и князья друг за другом присматривали. Но в тех крохотных комнатушках, где ждали своего часа обвиняемые, применять плетение никто не запрещал, особенно такие простые, как изолирующий барьер. Потому Брезовский даже не представлял, что его вытащат не на очередной допрос, а перед очи всех имперских князей. Вот он, собирался убивать Рюриковичей, да князей резать. Смеетесь, ваше высочество, у этой собаки руки трясутся от страха, он сейчас и мухи не прихлопнет. Это уже был князь Кудашев, из тех, что входили в группу поддержки триумвирата Дивеевых, Гагариных, Засекиных, которые, в свою очередь, склонялись к поддержке в качестве будущего императора, кандидатуры Даниила. Правда, было непонятно, были ли они в курсе его планов, связанных с переворотом. А если да, то как далеко простиралась их информированность. Со своего места чуть приподнялся Трубецкой, впившись взглядом в фигуру говорившего. Лысый князь, с роскошными бакенбардами и телосложением юного тролля, владел землями на юге империи. Поговаривают, оттого и был дружен с Оболенским, их родичи не раз сочетались браком, смешивая кровь двух фамилий. А все по той простой причине, что нет лучшего метода принудить османов к миру, чем вспомнить о Ратиборе. Правда, последние годы тот провел в изоляции, но сейчас был на свободе. И судя по некоторым отчетам людей Дарьи, одно это помогло Трубецким успешно закончить несколько долго тянущихся споров с османскими родами. «Пожалуй, если в будущем мне потребуется свой порт на Средиземном море, я просто попрошу Оболенского отправиться со мной в небольшой поход на порту. Тут главным будет удержать его от сожжения Стамбула. Боюсь, разрушение столицы султан не переживет, в отличие от потери относительно небольшого порта. А ты бы не трясся на его месте, из черных он суть человеческую жрал, ради силы. Крови думал пролить много, но попался. Осадили его и повязали. Будь ты на его месте, князь, разве тебя б не так же трясло?» Кудашев перевел взгляд на Трубецкого, и в глазах смертного блеснула откровенная злоба. «Ты это что, твое сиятельство, меня к заговорщикам приплести хочешь? Обвиняешь в чем-то? Ежели так, то говори прямо. Кудашевым скрывать нечего. Верны мы и долгу своему, и клятвам. Никто не скажет иного». Откуда-то с дальней стороны стола донесся звучный шепот, а кто мог, те в земле давно. Громкость была подобрана верно, личность говорившего могли определить только те, кто сидел совсем рядом. Но при этом слова донеслись до ушей каждого, кто был в зале. Кудашев злобно покосился в ту сторону, но комментировать не стал. Сделал вид, что и не было никаких слов. Так проще, чем пытаться выяснить, кто именно из условно независимых князей решил поддеть его род. Друг друга они сдавать все равно не будут. Если только после схода, да за хорошие отступные. А прямо сейчас ярится, только прилюдно позорится. Трубецкой язвительно усмехнулся, не отрывая взгляда от оппонента. «Если бы я такого хотел, сиятельство, то, боюсь, тебя бы здесь не было, и рода Кудашевых бы тоже не было, а земли ваши, я бы кому из твоих союзников бы и продал. Вы там все друг друга стоите, ради медного гроша удавитесь». Союзники троицы князей негодующе зашумели. Их поддержали несколько групп поменьше, которые пока не определились, но открытыми угрозами Трубецкого были недовольны. Кто-то из независимых князей вовсе залихватски свистнул. Нет, на сенат это все же не походило. А вот на вече, которое как-то раз показывала мне одна из дочерей Перуна, еще как. Смертные, что собирались на городской площади с оружием в руках и решали, кто из выступающих прав, тоже порой любили покричать да пошуметь. Молчать. Медленно поднявшийся со своего места Юрий Долгорукий обвел давящим взглядом собравшихся патрициев. Не сказать, что его боялись, князь был известен, как весьма расчетливый человек, который не просто так оказался во главе богатого рода, что владел громадным количеством разноформатной собственности. Такой не станет начинать войну и лить родную кровь, если причиной являются лишь чьи-то слова. Но если сам по себе смертный страх и не вызывал, то его деловая машина могла пожрать деньги почти любого из княжеских родов, а два десятка союзников, масса вассалов и многочисленная гвардия гарантировали, что любой открытый конфликт с ним будет изнуряющим и опасным. Речь о человеке, что хотел убить Рюриковичей и вырезать целые роды княжеские. Или думаете, что раз он хотел начать с нас, Оболенских да Шуйских с Голицынами, то потом остановился бы? На секунду замолчав, чуть более спокойно продолжил. Перед нами четверо Рюриковичей, которые заявляют одно и то же. Не слышал я возражений ни от Алексея Михайловича, ни от Иоанна Михайловича. Все согласны со словами ее высочества. Говори об этом один и возражай остальные, я бы сам сомневался. Но их четверо. Я думал, что он станет говорить дальше, но вместо этого князь замолчал и опустился на место. В наступившей тишине прозвенел голос Дарьи. Задавайте вопросы. Силу на сходе использовать запрещено, но обвиняемый под действием допросной печати истины. У вас есть около 10 вопросов. Первым, неожиданно вскочил на ноги, князь Засекин, немолодой уже смертный, с бородкой, вел себя, как юноша, что смотрелось несколько странно. Кто стоял во главе заговора? Кто все это замыслил? Брезовский растерянно глянул на него и пожал плечами. Не было никакого лидера. Круг единогласно принял решение. Патриций сразу же опустился на место. Я же покосился в сторону Даниила. Это сейчас была попытка указать, что царевич не является главой заговора. К чему он задал этот вопрос? Вокруг поднялся настоящий гвалт, но тут со своего места поднялся Голицын. Повел взглядом и шум притих. Присутствующие соглашались с правом князя задать вопрос. Каким был ваш план? В чем он заключался? Расскажи все поэтапно. Руки графа снова заходили ходуном, и он, скривившись, оглядел лица князей, которые с интересом его рассматривали. Я все расскажу. Одного прошу, милости. Круг так решил. Не мог я против пойти.